Глава 8. Не по плану. Все пошло не по плану. Вместо того, чтобы, как это было запланировано, пребывать в строгом порядке ровно к осени, к празднику урожая, женихи появились один за другим, а ведь его величество так хорошо все рассчитал. Традиционный осенний бал, благодарение богов за урожай, потом уже ярмарки, гуляния и, вишенкой на торте, турнир за руку и сердце Элисандры. Но принц Валериан Ливойский прибыл значительно раньше, и, узнав об этом, во дворец немедленно прибыли местные кандидаты. Князь Альберт Ферье, о да, родич моего Доминика, герцог Авилари и наследник владыки северных провинций, лорд Бенедикт. Среди прислуги началась тихая паника. Апартаменты для господ были не готовы. Дополнительные повара и горничные должны были появиться только к концу лета. Я поняла, что мне придется отрабатывать свое жалование на все 100% и даже больше. Оборотням выделили покои на бывшей женской половине. Там раньше жила королева. Маленький закрытый сад, кусты барбариса, фонтан и пара лавочек как раз для тех, кто склонен по ночам обрастать шерстью и гадить в кусты. Нет, я не мщу. Разве что совсем немного. Барбарис колючий. Князю понравится выдергивать колючки из шерсти. Нет, с остальными было проще. Все прибыли в гордом одиночестве, без секретарей, теток, нянек и внебрачных детей. Достаточно пары комнат на персону. И вообще, валлийцы вполне могли бы остановиться в собственных городских домах. У всех них есть недвижимость в столице, но, увы, не пожелали. Решили, что близость к принцессе им чем-то поможет. Элисандра возжелала познакомиться со всеми кандидатами одновременно, желательно где-нибудь на природе, где не нужно танцевать и выбирать, какую из 8 вилок использовать для рыбы. О, с вилками была особо забавная история, но об этом позже. Надо признать, решение ее было очень разумным. Снова я подумала, что новая принцесса соображает гораздо лучше прежней. Жаль, надо было ее уронить еще в колыбели. Хотя, возможно, Элка была именно что плодом воспитания. Отец же у нее умный. А генетика, я таки выучила это колдовское слово, уверяет, что умственные способности тоже наследуются, как и внешность, как и таланты, и пороки, и некоторые заболевания. Надо, кстати, Робу сказать, чтобы не вздумал даже карты в руки брать. Это опасно. Итак, пикник. К лошади я Сандру больше не подпущу, потому что не хочу потерять и эту принцессу. Его Величество, кстати, со мной был полностью согласен. Посовещавшись с остальными фрейлинами, мы решили вывести принцессу и ее новых знакомых на берег реки. Там красиво, травка растет, нет хищников и берег пологий. Никто не должен убиться. А от посторонних людей нас прекрасно защитят гвардейцы. Выбор был рискованным. Сандра недостаточно хорошо ориентировалась в правилах этикета, но мы придумали, что пикник будет совершенно простым. Прогулка и завтрак на траве, без прислуги, без изысканных блюд, без церемоний. Вероятно, для господ-женихов подобное времяпрепровождение станет серьезным испытанием. «Ничего подобного!» Спустила меня с небес на землю многоопытная Сандра. Это для принцессы сидеть жопой на муравейнике и выковыривать травинки из декольте должно быть шоком, а для мужиков самое обычное дело. Они ведь охотники. Ну, охота, рыбалка. Не может быть, чтобы их на травку побегать не выпускали. Тем более оборотней. А кушать на рыбалке знаешь, как хочется. Короче, я только за Валерика переживаю. Он мальчик домашний. Ну, вот и посмотрим, чего он стоит в походных условиях. И с этими словами принцесса, решительно отставив меня, принялась рыться в шкафу. Я только воздух губами хватала. Она, наверное, права. Хотя даже нам, фрейлинам, было страшновато отправляться в такое приключение. Сандра вся светилась. Ей не терпелось. Крестьянка, что с нее взять? Для нее еда руками и длительные прогулки по диким местам явно не в диковинку. Мне выпала неблагодарная миссия предупредить женихов о предстоящем приключении. Как и следует ожидать, Ферье обрадовался. Оборотни, что с них взять? Бенедикт равнодушно пожал плечами. А Вилари весь скривился, но согласие свое дал. А вот с принцем Валерианом возникли некоторые трудности. Меня к нему не пропустили. Ливойскому принцу выделили покои с кабинетом и даже приемной, как для важного дипломатического гостя. Так вот, в приемной оказался мужчина, который, сидя за столом, разбирал корреспонденцию и делал какие-то пометки в бумагах. А, тот самый секретарь. Ну да, принц, это вам не герцог и даже не князь. Наверняка у него важных писем немало. Вы что-то хотели, леди? Поднял на меня глаза высокий брюнет лет 30 на вид. Я, признаться, растерялась. Во-первых, я оказалась наедине с мужчиной непонятного мне статуса, что правилами приличия не приветствовалось. Во-вторых, мы были не представлены. А в-третьих, просто загляделась. Очень красивый мужчина и, в отличие от смазливого блондина принца, совершенно в моем вкусе. Староват немного, зато какой взгляд серьезный. Правильно истолковав мои затруднения, секретарь поднялся из-за стола и сделал шаг мне навстречу. «Ри Этьен Роймуш, к вашим услугам». «Леди Ларье, старшая фрейлина, ее высочество», — радостно выдохнула я. «А он еще и высокий, выше меня на целую голову, великолепен. Жаль, что лишь секретарь. Я хотела бы передать его высочеству принцу Ливойскому приглашение на завтрашний пикник с ее высочеством». «Пикник?» Секретарь удивленно вскинул брови. «Серьезно? Особо королевской крови и на пикник? А, я понял. На лесной поляне накроют стол, белая скатерть, хрустальные кубки и все такое». «А вот и не угадали!» Я начала злиться. «Будут мне еще тут ерничать всякие секретари. Прогулка к реке пешком, потом скатерть на траве и бутерброды, и вино из фляг и деревянных кружек. С каждым моим словом брови Рия Роймуша. Кстати, а он ведь не левоец. Рий — это обращение, принятое в Ирее». Взмывались все выше. «Милая леди, вы сейчас серьезно?» «Более чем». «Валериан будет в шоке». «Мне кажется, Рий-секретарь, это не ваше дело», — процедила я сквозь зубы. «Я могу рассчитывать, что вы передадите мои слова принцу? Или стоит написать официальное письмо?» Роймуш на мгновение замер, удивленно глядя на меня, а потом еле заметно улыбнулся. «Вы совершенно правы, леди. Мое дело — передать принцу приглашение. Думаю, я справлюсь с этой непростой задачей. Простите мою дерзость, ваши слова просто ошеломили меня. Никогда бы не подумал, что принцесса захочет устроить пикник». Ее высочество предположило, что общение с кандидатами в женихи будет более плодотворно в неформальной обстановке, снисходительно пояснила я. Так можно узнать мужчину куда лучше, чем во время танца или светской беседы за ужином. «Возможно, вы и правы», — кивнул серьезно секретарь. «А много ли будет прислуги? А охрана?» «Три фрейлины, принцесса и женихи. Этого вполне достаточно. Охрана, разумеется, будет, но не рядом». «В кустах?» Рий-секретарь снова насмешничал. «А кто же будет таскать корзину с едой, позвольте узнать? Скатерть, салфетки, ножи, в конце концов. Бутылки вина, кружки». «О, все будет готово на месте», — снисходительно улыбнулась этому наивному человеку я. «Разумеется, я все предусмотрела». «Вы?» «Это моя обязанность, как старшей фрейлины». «Я понял, милая леди. Уверен, его высочество будет в восторге от прогулки. Это так экзотически. Об одном прошу, пусть поляну заранее осмотрят маги, чтоб комары и змеи не испортили вам все удовольствие. Я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Ох уж эти мужчины! Почему они считают женщин настолько беспомощными? Ну, конечно, я заранее об этом позаботилась. Сухо попрощавшись, я отправилась в свои комнаты. Уж то-что, а провизию для пикника прекрасно подготовят повара. Скатерть постелить смогут и лакеи, а с остальным разберемся на месте. Надо думать, сегодня я могу быть свободна. Размечтавшись, что проведу вечер в кругу семьи, я переоделась и собралась уже сбежать, как раздался стук, буквально грохот в мою дверь. «Леди Лария, у нас огромные проблемы!» Я узнала голос королевского секретаря. «Приехала делегация из Иреи. Вот прямо сейчас. И еще два ливойских барона будут к вечеру». «Великие боги, да как так-то?» — взвыла я. «Ведь еще 2,5 месяца! Куда так рано?» «Видимо, чтобы не опоздать». Мне очень захотелось выругаться всеми теми непотребными словами, которые я записывала в блокнотик. Но я сдержалась. Я ж леди. Не положено. Не поймут. Что ж, я так понимаю, и обед, и ужин, и спокойный вечер с родителями и братом отменяется. А пикник? Боги, мне что делать теперь с пикником? Тащить их всех? Некрасиво будет пригласить часть женихов. Что ж теперь делать? Как ни странно, но первой мыслью было посоветоваться с Сандрой. Скажи мне, кто 2 недели назад, что я буду просить помощи у принцессы, я б только расхохоталась. Но сейчас это, кажется, была моя единственная надежда. «Распорядитесь насчет ужина», — приказала я секретарю. «Предупредите поваров, старшую горничную, ко мне». «Боги, боги! И садовников! Срочно!» Давно у нас не было столько гостей. Нужно немедленно перестелить белье в гостевых покоях, вытереть пыль, поставить свежие цветы. Завтра выманить женихов из дворца и плевать, что они с дороги. А в это время горничные вымоют окна и отполируют дверные ручки. Мой личный пунктик. Бедняги-повара, ночевать они будут в кухне. Боги, оборотней нужно размещать подальше друг от друга. «Герцога Эйлингер в голубые покои, пожалуй. Если не понравится, потом что-то придумаем. А принца Иррейского по соседству с дядюшкой, вроде бы они в дружественных отношениях, в каменные комнаты. Они невероятно красивые, хотя и холодные. Но ему не привыкать. В Иррее снег 6 месяцев в году лежит». «Ливойские бароны?» Мэри Бет, старшая горничная, деловито кивает, очень быстро отдавая распоряжение дальше по цепочке. Надо сказать казначею, чтобы выдал ей премию. «Оборотни», — тоскливо уточнила я. «Нет, простые люди. Оборотни только 2 прибыли. Наш ферье и иррейский герцог. С остальными попроще будет. Леди Ларья, а правда, что оборотни только мясо едят? И иногда даже сырое?» «Нет, Мэри Бет. Не только. Они совсем как люди. Спят в постели, сидят на стульях, вытираются полотенцами. Поэтому нужно, чтобы все было на высшем уровне. Когда прибудет дополнительная прислуга?» «Утром я наняла 2 девушек. Завтра придут еще 4. Справимся. Главное, чтобы гости не сидели весь день в своих покоях. Окна надо вымыть, леди Ларье». Я кивала с обреченным видом. Как бы завтрашний пикник не превратился в тот самый турнир, которого мы так старались избежать.